В ущелье, заваленном обломками доспехов, я не встретил ни одной нашей заставы. Их не было на всем пути к замку. Неужели я опоздал? Неужели все уже напрасно? Нет, судьба не могла поступить настолько несправедливо. Хотя бы горькое утешение местью, не самое лучшее из утешений, должно было быть мне оставлено. И я не ошибся. Едва из-за поворота возникли резные башни замка, как я увидел флаги на их шпилях, услышал звуки боевых рогов. Замок жил. Бесконечная битва все еще продолжалась. Но теперь положение осажденных стало полностью безнадежным. Средние бастионы пали, стены разрушены, схватки шли у самых дверей. Я вошел в западные ночные ворота, за которыми никогда не бывало сечей. Именно через них провел меня когда-то Мстислав. Ворота и сейчас оказались открытыми. Ни одного часового, ни малейшее препятствие на всем моем пути. За дверью башни открылась знакомая узкая лестница, ведущая во внутренние покои. Я прошел оружейную. Мстислав раскладывал на полках кольчуги и шлемы. Услышав шум шагов, он удивленно повернулся. И долго не узнавая, всматривался в меня. Только когда его глаза опустились ниже, к рукоятке меча, к изображенным на ней левранам, в лице белого витязя что-то дрогнуло. «Ты? Неужели ты смог это сделать?» Взгляд Мстислава вновь скользнул по мечу. Я прижал палец к губам, призывая к молчанию. «Не говори никому до поры. Боюсь, уже слишком поздно. Мы готовимся к уходу из этих мест. Замок придется сдать завтра на рассвете. Но это мы еще посмотрим. Протруби сбор и проводи меня к восточной башне».